Келли Уэллс. «Девица», «Волк», «Корга». Перевод с английского Максима Немцова. Не однажды на свете жила-была пока еще не старуха, у которой имелся каравай хлеба, и все время она держала его в руках, а это неудобно, чтобы каравай в руках все время. Подметать же нужно, шить, чихать там. Поэтому она говорит дочке, той, у кого щеки отвратительного цвета, свежепущенной юшки: «С такой-то рожей ты все равно ни к чему больше не годна, так хоть хлеб у меня возьми, все не мне держать». И еще сказала это в скорости уже совсем старуха, мол, знает одного недужного волка, которому только подавай черствую корку от таких вот девиц. «Да только берегись», — наставляла далее девицу мамаша, «ибо в лесах полно первобытных баб с рожами, что как дно речное, и они-то как раз ждут не дождутся, чтоб тягость каравая у себя в руках, крюках, еще разок почуять». И только она каравай девице передала, лицо у нее тут же враз потемнело, и она рявкнула: «А ну, пшла!» Девица стремглав помчалась прочь с караваем под мышкой и на распутье, где все выбирают не ту дорогу. Увидела стрёмную старуху с рожей, как невзошедший пирог, и та девица взвыла: «Не туда прешь, голубушка!» «Но я ж не выбрала еще пути», — рекла в ответ девица с возмутительными щеками. «Да не все ль едино?» — бормотнула старуха, и рожа ее на миг стала похожа на потрепанную карту, что все равно ни к чему хорошему не ведет. Девица осмотрела внимательно рога распутья и распознала: в одну сторону дорога ведет, усыпанная ложками, а в другую — устланная кровяной колбасой. Девица наша всю жизнь предпочитала ложки колбасе и потому уверенно зашагала туда. Свет, что иголками юлил сквозь кроны лесной чащобы, бил в опрокинутые брюшки ложек, щепился во все стороны и покалывал на ходу кожу девицы. Она было попробовала от света отмахнуться. Тот слишком уж назойливо лазал ей по рукам и вверх по шее липкими жучиными лапками. Хотя свет прозорливый и в душе трусоватый, и близко не подходил к этим ее щекам, красным, что твои карбункулы. Корга же, зная, что от нее ожидают, закаркала. Быстренько скользнула и заковыляла по колбасе, кляня себя за то, что забыла прихватить кувшин пива. Да и плевать, совсем скоро она будет у домика недужного волка, а там уж, будьте покойны, живот себя набьет. Придя к домику, хитроумная перешница проникла внутрь и покачала головой при виде обитателя. Он уже полумертвый там лежал. Шкуры молью поеденной, что у дикаря-модника, даже на буа не хватит. Выплюнула она недоеденный ком колбасы к изножью его кровати. Волк при этом харчке лишь слабо дрыгнулся. «Но выбора у меня, видать, нету, только взять тебя и сожрать», — сказала старуха. «Видимо, нету», — согласился волк, которому шестое чувство подсказывало. «Панацея в виде хлеба, а вовремя к нему доехать не успеет. Ничто волка не спасет ни на этом свете, ни каком другом». Расстегнул он молнию на шкуре своей и повлекся исправно старухе в пасть, а та, сочтя его несколько с душком, лишь кости на кровать сплюнула. Из брюха старухиного глухой волчий голос донесся: «Примите, ядите, рек он, сие есть тело мое, за вас ломимое». Послание к Коринфянам, глава 11, стих 24. «Сколько драмы! Бейце небесное!» — подумала старуха, двинула себя кулаком в пузо и рыгнула. «Как поешь до заката, так вечно еда по тебе же и рикошетит». Принялась древняя дворянка разоблачаться. Ботинки с открытым носком и на шнуровке, подвязки, утягивающие чулки, пыльник с маргаритками, трикотажный жакетик болеро, трепанная шляпка. У очага там лежал палевый котик. Он развернулся, сел и сказал: «Бабулина, загогулина, ого-го, чики-пыки!» И свистнул, как моряк, только сошедший на берег. Зрелой пожилой даме, чья сестра имела слабость к приблудным тварям любой породы, поперек горла уже стояли такие наглые подколки, и она пнула котейку через всю комнату, после чего влезла в волчью шкуру, чуть больше, чем чуть-чуть в обтяг, и скользнула в постель. А там приняла изнуренную позу и вызвала у себя на физии уместную бледность, что объявляла бы граду и миру о том, что владелица ее уж на грани небытия, а посему долженствует подвергать ее бесперебойному притоку жалости, хлеба и нежности чад невинных. Ну и едва она обустроилась, в двери постучалась малютка Краснощечка. «Позвольте мне», — произнес охромевший кошак, коему не терпелось уже слинять туда, где не водятся раздражительные старые кошелки, печально известные сборщицы ему подобных, и выскользнул за дверь пронырливый, что масло на сковородке. И вот девица наша стоит, отягощенная ложками, что собрала по дороге, и караваем, что крошится по краям и ждет не дождется, когда же окажется в лапах у старозалежной ведьмы, уткнется ей в подмышку. «Здравствуй, нездоровый волчок», — сказала наш маковый цветик, и сложила хлеб и ложки на пол. «Душа моя скорбит смертельно», — жалостливо взвыл волк в старухе, и та хрипло кашлянула и хлопнула себя по грудине. А девица спросила, что это было. И старуха ей ответила: «У меня от простуды все рыло забилось», и снова закашлялась. «А у меня хлеб есть», — сказала девица, нахально заолев, аки разверстая рана. «Тот хлеб, что никогда прежде не покидал рук моей матушки до сего часа. И этот хлеб поможет вас спасти». «Поражу пастыря, и рассеются овцы», — произнес волк, и старуха со всего маху ткнула себя кулаком в чрево, и желудок ее испустил немощный ропот. Наша редисочка знала, волк и овцы на ножах, но отары на много миль окрест днем с огнем не сыскать, а потому с жалостью улыбнулась волку и подумала, что некоторые бесчастные твари самим инстинктом своим обречены, они просто беспомощны, и достижимые цели являются лишь в галлюцинациях им, рабам своих несбыточных диет. Она подобрала с пола две ложки и принялась выстукивать ими у себя на коленке песенку, отчего ноги ее сами собой пустились в пляс. Старуха откинула покрывало и в более полной мере предъявила волчий свой прикид. «Ну и сиськи у тебя, однако», — воскликнула девица со щеками, пламеневшими, что расплавленные уголья. Ложки она выронила, и те, лязгнув литаврами, приземлились на всю кучу. «Какая жалость, когда девица вся в румянец идет», — подумала старуха и умом прицокнула. Она поправила на себе вымя, кое, будучи взращена в глуши, где неведомо цивилизующее воздействие бюстгальтеров, уже несколько страдала от клаустрофобии, а потому стремилась вырваться из удушливой хватки волчьей шкуры. Старуха загнала дойки в стойло, и они заржали. «Это чтоб качественнее вскормить тебя, голубушка», — ответила она и подумала при этом. «Жалкая ты клубничина, кою я некогда могла бы спасти, если б мамаша твоя, не выхватила каравай из моих усохших перстов. Всегда полезно иметь в виду, что за разбазаривание плодородия неизменно взимается базарная мзда». «Ой, волчок, какие у тебя синие волосы», — сказала девица. Старуха лишь накануне побывала в салоне красоты, где предпочла ополаскиватель цвета ирисов. Сквозь волчьи уши выбились клочья ее прически, и старуха попробовала заправить их обратно под шкуру. «Вот, приблизился предающий меня Евангелие от Матфея, глава 26, стих 46», — провякал старухин живот. Ей с некоторым трудом удавалось справляться с неукротимой анатомией, и она возложила одну длань на свою сложную промежность, а на другую — на оттороченный мехом бюст, и хорошенько все встряхнула и одновременно подбросила. «Гав!» — отозвался желудок. «А какие у тебя противопоставленные большие пальцы, волчок!» — проблеяла девица, уже начавшая опасаться, что это синее и сисястое существо вовсе не то, чем хочет казаться женственный такой волк, неясно пахнет чем-то медицинским и распространяет вокруг себя аромат витаминов, крови и прелых роз. и больших пальцев. От него так и смердело большими пальцами. «Ой, волк!» — вскричала девица. «Косточки! Твои косточки!» — она показала на кучу. «Как же тебе удается перетаскивать тело свое с гор в долы без них? Как ты можешь должным образом наводить ужас на тварей лесных, коли у тебя лишь драная шкура да пудинг из мяса? Неужто они тебя и такого боятся? Кости — непременный ингредиент как телодвижения, так и бандитства. Девица это отлично знала». Теперь и старуха заметила, что кости она оставила на самом видном месте, на кровати. Остеологическая промашка вышла, а потому взяла волчьи бедренные кости в обе руки и побарабанила ими по изголовью. «Я их с собой ношу», — ответила она, — «не так колются». «Ну и они гораздо перкуссивнее, если внутри у меня не бултыхаются». Старуха прекратила грохот. Она заметила, как трещит по швам даже сознательная наивность этой розовощекой бакланихи, столь необходимая при травле баек и завлечении малых детей в капканы. Девица нагнулась за караваем в расчете, что он подстегнет естественную волчью собачью витальность зверя. И тут заметила краем глаза старухину одежду под кроватью. Она вспомнила, о чем предостерегала ее матушка, и с облегчением вздохнула от мысли, что теперь в лесах одной такой старухой меньше, а стало быть, и меньше волнений. Нацепила она старухину сорочку, старухину шаль и старухину шляпку и затопала по домику в старухиных башмаках, притворяясь, будто бронит незримых детишек и оттирает воображаемый свой второй подбородок расшитым платочком, который держала заткнутым за браслетку наручных часов, после чего взяла-таки каравай и залезла в постель к волку, который, казалось ей, тяжко страдал от женственности, худшего из всех мыслимых заболеваний, такого недуга, что и она весьма вероятно подцепит со временем. Волк так же быстро, как ящерка, языком слезнула, мигом, как барсук в досаде, проглотил ее целиком, словно мясо из устрицы. Насытилась старуха от пуза, девицей-то с хлебом от ужинов. А та проелозила вниз по волчьей глотке, прижимая к груди каравай, и на пути в волчий желудок встретилась с другой глоткой и распознала в ней отнюдь не усохшее хлебало потаскиной ягодки, видавшей лучшие дни. Только теперь поняла она, что ее обштопали, и улеглась калачиком в бескостном брюхе истинного волка, словно бы дожидаясь рождения. То ли боевой топор лесного эльфа, то ли дворняга чехоточная, фиг поймешь. Слышала она, как старуха пальцы себе облизывает, и тут вытянулась во весь рост в теле волка, и давай старуху в почки тыкать. «Эгей, а ну-ка хватит», — взвыла та. «Кому ж по душе такой борзый ужин?» И вот тут, пунктуальный как нищета, ароматный как приход криворукой отваги, у дверей домика возник охотник. Бросил он один взгляд на раздувшегося от переедания волка, быстро сложил в уме дважды два, это у нас дюже сообразительный охотник, и прикинул, что все заинтересованные в спасении стороны в данный момент перевариваются. А послала его сюда матушка нашей юной помидорки затребовать обратно каравай хлеба, без которого, решила она, прожить ей ну никак невозможно. Дабы возбудить в себе потребную для такого дела ретивость, охотник поднес к губам мех с вином, прежде перекинутый через плечо, и выжил себе в утробу струю портвейна. «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя». Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 27-28. Раздался полупрозрачный голос, словно бы придушенной подушкой. «Это еще что такое?» — спросил охотник. Голос повыше произнес: «Батюшки Светы, ну, у вас тут и желчный пузырь», а другой голос, яснее, однако нарочито хриплый, явно, чтобы замаскироваться, ответил: «А это чтоб лучше язвить тебя, куколка». И старуха, обернутая волчьими свивальниками, крайне музыкально рыгнула, а девица у нее внутри тут же признала мелодию сих духовных спазмов и влилась в аккорд, ахнув: «Бабуля!» Ибо свою бабушку по материнской линии не видела она много лет. С тех пор, как бабуля и матушка ее вдрызг разругались по поводу того, как лучше ухаживать за караваем. Девица наша вспомнила, какой вкусный волчий суп варила. Бывало, ей бабуля и в ее собственных кишках с приязнью заурчала. А охотник, столь легко сбиваемый со следа, стоит добыче начать изливать душу, поспешно сунул крепкий свой кулак в пасть волку и извлек оттуда весьма потрепанную девицу, чьи щеки до того пугающе цвели, что он подумал, не лучше ли оставить ее превратностям волчьих внутренностей. Но она держала в руках каравай хлеба, и он выронил девицу на пол. Затем, умело и скучая, как хирург, в тысячный раз вырезающий аппендицит, он тщательно вырвал из волчьей пасти подрагивающий мясной холодец и решил, что старуху с ее длинным носом и здоровенными ушами спасти уже не представится возможным. Посему плюхнул ком пакости на пол, а налипшую на руку слизь брезгливо вытер о гамбезон. Но тут сквозь шерсть продрались большие пальцы ног, мозолистые, с грубыми ногтями и опухолями на топтушей, как будто внутри спал кто-то ногастый на размер больше. И охотник вновь сунул руку внутрь с презрительной точностью невезучего фокусника, полагающего, что ему суждено нечто пограндиознее нескончаемого извлечения кроликов из цилиндров. И едва не содрал шкуру с очень пожилой женщины. Та-дам! Не, ну вы прикиньте! Обветшалый волчий экстерьер, как он видел, много чего повидавший в последнее время, лежал мятой горкой у ног старушки, как выкинутый на помойку протертый плащ, который уже не залатать. От всей этой матрешкиной зоологии у охотника закружилась голова, и он рухнул на стул. И тут мешанина плоти вползла на кровать, окутала собою кости, затем влезла в шкуру и вновь укрылась одеялом. А там испустила последний вздох и обмякла от окончательного помертвения. Девица с лицом, что как ржавая сковородка, прижала к себе каравай, а при виде охотника от киля до клотика покраснела. Пуще конца света. Охотник же глянул на девицу и подумал: «Большевичка». После чего решил, что срывать цвет с такой пламенеющей, наглорожей розы как-то негоже, хоть с караваем она, хоть без. Поэтому сунул он мех себе под мышку, качнул локтем и еще разок хорошенько хлебнул вина. А что же голая старая корга? Она улыбнулась парочке и склонила главу пред волком, этим пророком в парше, только что живым у нее внутри. А потом он опять ожил, репатриировался в отечество собственной недужной шкуры. И опять вернется. Он таков, это уж как пить дать. Старая-старая старуха, теперь гораздо старше, нежели по прибытии, просто мамонтово старше, чем когда с неохотой вручила дочери тот каравай хлеба, взяла в пальцы сосиску и как бы затянулась ею, а потом глянула на себя в блестящий горб столовой ложки вдовствующей особы и залюбовалась собой, этим сданным в утиль бельмом на глазу. Вот о чем я задумалась в какой-то момент, пока переписывала и корежила красную шапочку. Мне нравится, если персонаж одновременно может быть плоским и сложным, когда отбрасываешь привязанность к привычным понятиям о психологии характера и позволяешь персонажам стать просто вместилищами идей. Если персонаж расплющить, читателю не придется тревожно вынюхивать мотивы, а у вас остается место для богатства иных толкований и подтекстов. Как Кейт Бернхаймер говорит в очерке «Сказка, форма, форма, сказка», который вызвал к жизни и эти мысли, и эту историю, подобная умышленная плоскость персонажа позволяет достичь глубины читательской реакции. И если у вас в экзегетическую привычку вошло толковать психологию, эдак на кушетку можно уложить всю историю. Утверждение очевидного. Если работаете с языком, изображение становится все. Буква символизирует звук, слово, предмет или понятие, И когда я писала «Девицу волка Каргу», мне нравилось, само собой, не оригинально в попытках рассказать историю, признать и поэксплуатировать отстраненность, а также, быть может, и некоторым образом рассказать историю, но повествование мне нравится, и мне хотелось, чтобы там всякое происходило. А стало быть, история эта не должна была стать неким металитературным разоблачением. Иными словами, мне было неинтересно привлекать внимание к уловкам для того, чтобы развеять грезу, которой является литература. Скорее, я хотела создать иную разновидность ослепительно высвеченной полувразумительной грезы. Мне кажется, форма сказки освобождает тем, что позволяет и писателю, и читателю не забывать. Все, что в литературе мы считаем реальностью, лишь наша совместная галлюцинация, хоть и соблазнительная, и она в то же время сама приманчиво поглядывает по сторонам. Келли Уэллс.